Глава 11. Гнилые болота. Разведгруппа Жозе Жумельяка. С того самого дня, как только Жозе прибыл в проклятые земли, он так хорошо не высыпался. Те несколько часов в день, когда ему удавалось прикорнуть в редкие моменты, когда их группа делала привал, были совсем ни о чем. Поэтому неудивительно, что Жумельяк устал. Он был нервным, несобранным, а главное, его холодный и острый ум начал его подводить. И вот это уже было критично. Сейчас же он чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. «Сколько я спал?» — спросил он де Аламика, когда тот подошел к нему и протянул кружку с чем-то горячим. 6 часов, дорогой друг», — ответил ему лекарь, передавая питье с ароматом трав, исходившие паром. «Я так полагаю, моему хорошему самочувствию посодействовали вы?» — спросил Жозе, который слишком хорошо знал свой организм. За такой промежуток времени он бы точно не смог так быстро, а главное, хорошо восстановиться. «Самую малость, Жозе», — ответил Анри. «Ясно». Сын кардинала принял кружку и сделал из нее глоток. Напиток внутри оказался терпким на вкус. А еще Жумельяк почувствовал в нем алкоголь. Немного, но он там был. «Благодарю». Он вернул кружку обратно де Аламику. «В следующий раз прошу без моих приказов ничего не делать», — добавил он холодным тоном, смотря лекарю в глаза. «Хорошо», — кивнул Анри и хотел было вернуться к Жулю, но сын кардинала его окликнул. «Спасибо, Анри», — поблагодарил его Жумельяк. «Пожалуйста, Жозе». Лекарь улыбнулся и оставил кардинальского сына в одиночестве. Если верить словам де Жориньи, то сейчас снаружи должно было быть относительно безопасно. Хищники должны были быть сыты, а твари из гнезда уже не должны были появляться на поверхности болота. Во всяком случае, не в таком количестве. Но оставалась еще одна проблема — иные. Да, к стражам они не приближались, но это не означало, что они не могли поджидать их где-то в отдалении. А еще Жумельяк убил одного из них, и вряд ли они так легко простят потерю своего соплеменника. Сын кардинала тяжело вздохнул. «Не думал, что проблемы начнутся уже так скоро», — буркнул он себе под нос, после чего достал карту проклятых земель и начал ее изучать. Из-за непредвиденных событий на болоте они довольно сильно отклонились от маршрута. Но отставание от графика пока еще не стало таким уж критичным, и это время все еще можно было нагнать. Вопрос лишь в том, придется ли им столкнуться с иными или нет. Если да, тогда это сулило большие проблемы. Их воины превосходили бойцов Жумельяка как в скорости, так и в силе и выносливости. А их шаманы и друиды с их непонятной магией представляли еще большую опасность, даже если их было совсем мало. Жумельяк стиснул кулаки, и кожа на них побелела. Почему им так не повезло? И они наткнулись на иных, даже проведя ночь в черном городе, который сам по себе представлял большую опасность. И вообще непонятно, чем бы вся эта история закончилась, не будь с ними Кастельмара. Его потеря была невосполнима для отряда. «Ладно, пора», — сказал себе Жумельяк. «Будь что будет, судьбу все равно не изменить». «Пятиминутная готовность», — произнес Жозе уже более громким голосом, убирая карту в тубус, а затем и в магическую сумку у себя на поясе. Вскоре его отряд покинул убежище, и разведгруппа двинулась дальше. Они успели преодолеть несколько миль, прежде чем сын кардинала, благодаря своему заклинанию дозорного, не увидел отряд иных, а среди них... «Не может быть!» — только и смог он выдавить из себя. «Дальше я один, вождь», — произнес я, смотря на избранника угла, который вместе с еще несколькими своими воинами проводил меня к единственному месту, где могли быть мои ребята из моей разведгруппы. «Они еще там», — произнес вождь. «Знаю», — кивнул я, глядя вперед с помощью магического зрения, после чего выпрыгнул из седла терзательницы. «Возвращайся в любое время, Люк», — произнес друид, и на его лице появилась грустная улыбка. «Обязательно», — ответил я и протянул ему руку. «Еще увидимся». «Ты всегда желанный гость в нашем племени», — ответил избранник угла и взялся рукой за мое предплечье. «Спасибо. Я поступил точно так же, как и иной. Видимо, у них это вместо рукопожатия», — подумал я, когда мы закончили прощаться. «Держи». Вождь снял с пояса ожерелье и протянул его мне. Оно оказалось магическим. «С ним тебя не тронут другие племена, с которыми у нас заключен союз», — произнес он. «А как я узнаю, с кем у вас союз, а с кем нет?» — спросил я. «На ближайшую сотню миль со всеми». В его глазах появились веселые искорки. «С нами никто не хочет ссориться, ха-ха», — усмехнулся избранник угла. «Носи его на шее, чтобы все видели», — добавил он и хлопнул меня по плечу. «Спасибо, вождь». Я вежливо склонил голову. «Зови меня Лоонг», — ответил мой собеседник. «А что это означает?» — поинтересовался я. «Дорогой друг». На лице друида появилась добрая улыбка. «Спасибо, Лоонг», — поблагодарил я вождя детей угла, после чего надел его ожерелье на шею. «Титус, Тина, за мной!» — приказал я своим фангам и не спеша направился в сторону своих. Немного пройдя, я остановился и повернулся к иным. Вождь и его охотники провожали меня взглядами. Я улыбнулся. «Я обязательно вернусь», — громко произнес я и, подняв руку, помахал им. На лицах иных тоже появились улыбки, и они громко заулюлюкали мне в ответ. Дальше я шел, не оборачиваясь. Я знал, что за мной следят, поэтому, когда увидел Жумельяка одного в воздухе, не удивился. Его дозорного, к слову, я засек, когда еще был с иными. А вот избранник угла не увидел его, что подтверждало мою теорию о том, что именно принявшее разложение обнаружило тогда птичку сына кардинала и устранило ее. Тем временем Жумельяк немного снизился и начал сверлить меня удивленным и полным недоверия взглядом. «Рад вас видеть в добром здравии, Жозе», — произнес я, глядя на кардинальского сына. «Люк, это действительно вы?» Голос моего собеседника дрогнул. «Как видите», — ответил я и улыбнулся. «Но как? Я не...» «Это долгая история, дорогой Жозе. Я с радостью поведаю вам ее по дороге. Надеюсь, вы не возражаете?» Маг воздуха опустился, и его тело погрузилось в болотную жижу по пояс. «А с ними что?» Он кивнул на Тину и Титуса, которые были мне уже практически по грудь. «Чуть подросли», — улыбнулся я. «Чуть?» Кажется, Жозе не был расположен шутить. «Ну ладно, чуть более, чем чуть», — рассмеялся я и добавил. «Магия друидов», — ответил я. «Магия друидов? Что?» — воскликнул мой собеседник, и его глаза еще больше округлились от удивления. «Да», — кивнул я. «Друид племени Детей Угла усилил моих питомцев. Помните вожака Скорхов?» — спросил я. «Да уж, как тут такое забудешь?» — ответил Жозе. «Так вот, теперь мои фанги тоже перешли на следующую ступень эволюции», — сказал я Жумельяку. «Оказывается, друидская магия иных позволяет им это делать», — добавил я и провел рукой по макушке сначала Титуса, а потом Тины, которые стояли рядом. Сейчас им даже не нужно было давать каких-либо команд, вроде «за мной», «охранять» или «сидеть». Они сами знали, что и когда им делать. И это было замечательно. Избранник угла не обманул. Фанги действительно стали гораздо умнее. «Дела...» — покачал головой мой собеседник. «Жозе, я предлагаю вам отправиться в сторону наших боевых товарищей. А то, мало ли, вдруг они начнут переживать», — предложил я Жумельяку. «Все, что со мной случилось, а также ответы на ваши вопросы, вы получите по дороге. Идет?» — предложила сыну кардинала. «А? Да», — немного растерянно ответил Жозе. «Вы правы. Идемте», — произнес он, и мы отправились в сторону нашей группы. Но пройдя несколько метров, сын кардинала остановился и посмотрел мне в глаза. Взгляд Жумельяка стал очень серьезным. «Люк, вы не подчинились моему приказу», — произнес он. «Я сказал, что отвлеку иных, но вы решили, что вы самый умный и ослушались меня», — добавил он, продолжая смотреть мне в глаза. «Такое поведение недопустимо. Надеюсь, вы это понимаете?» — спросил Жумельяк. «Понимаю», — ответил я. «На первый раз я вам это прощаю. Наверняка вы спасли наши жизни. Но вы должны понимать, Люк, операции командую я, и я не могу позволить вам вести себя так, как вам заблагорассудится», — произнес Жозе. «Хорошо, такого больше не повторится», — ответил я, понимая, что, в принципе, он был прав. Я сам согласился на эту миссию, руководить которой должен был Жумельяк, а все остальные, включая меня, должны следовать его приказам. И, признаться честно, для меня это было сложно. Будучи Василиском, я привык действовать в одиночку, но пора было от этого отвыкать. Если я, конечно, и дальше собирался ходить в экспедиции в проклятые земли. И тут мне в голову пришла одна логичная мысль. А зачем мне вообще нужен кто-либо другой здесь? Единственное, что мне нужно, это корабль, который доставит меня сюда, а затем заберет обратно. Не думаю, что с моими финансами могут возникнуть проблемы с поиском подходящего судна. «Хорошо, мы уладили этот вопрос», — тем временем ответил Жозе. «Идемте, Люк. Думаю, ваши друзья будут рады увидеть вас в добром здравии», — произнес он и первым пошел в сторону, где находились бойцы из разведгруппы, а я последовал за ним. «Люк!» Стоило нам приблизиться, как Дежуринье меня увидел и сразу же заключил меня в свои медвежьи объятия. Хорошо, что я был к этому готов, поэтому обошлось без травм. «Я не верю своим глазам! Вы живы!» — радостно произнес он и еще сильнее сжал меня. В этот раз не спас даже магический доспех, и мои кости предательски затрещали. «Жив, жив!» — ответил я. «Но если продолжите в том же духе, это продлится недолго», — добавил я. И Жюль наконец отпустил меня. «Я же вас предупреждал, дорогой Жюль». Ко мне подошел де Аламик и протянул руку. «Вы так точно когда-нибудь кого-то покалечите?» — добавил он, недовольно смотря на своего друга. «С вами все в порядке, Люк? Нужна помощь?» — спросил меня лекарь. «Нет, со мной все хорошо, спасибо», — ответил я святоше. Во всяком случае, так было до того, как де Жюльни заключил меня в свои стальные объятия. «Рад это слышать». На губах Анри появилась добрая улыбка. Я пожал его руку и посмотрел на других воинов, которые как раз не горели желанием меня поприветствовать. Скорее даже наоборот. Они смотрели на меня с недоверием, завистью и страхом. Все эти эмоции читались в их взглядах, обращенных ко мне. Я невольно усмехнулся про себя. «Все как в моем родном мире», — подумал я и покачал головой. «Может, это моя судьба — всегда быть изгоем среди людей?» «Люк, что с вами? Все в порядке?» — спросил меня де Жюльни. «Да», — кивнул я и посмотрел на здоровяка, чей голос отвлек меня от не самых приятных мыслей. Жюль смотрел на меня и по-доброму улыбался. Хотя если со мной рядом такие люди, как добродушный здоровяк де Жюльни, веселый святоша де Аламик, или тот же могучий воин с обостренным чувством справедливости Жумельяк, возможно, и не все потеряно. Опять же, я всегда могу поселиться в деревне иных. Избранник угла предлагал мне это. «Уверенный, Люк?» Тем временем спросил Жюль, взгляд которого стал немного озадаченным. «Все в порядке, Жюль», — ответил я и улыбнулся. «Вы ведь нам расскажете все, что произошло с вами за последнее время?» — спросил меня Анри, и я кивнул. «Разумеется», — ответил я лекарю. «Но как я и предлагал сделать это Жумельяку, лучше, чтобы рассказ мой вы услышали на ходу», — произнес я и посмотрел на Жозе. «Верно», — ответил сын кардинала. «Пятиминутная готовность, и двигаемся дальше», — скомандовал он, и вскоре наша небольшая группа выдвинулась в нужном направлении. «Вот, собственно, и все, что произошло в лагере иных», — произнес я, закончив свою историю. Пришлось, правда, вырезать из нее некоторые моменты, вроде крови священного древа, племени детей угла, которые я выпил, или женитьбу на дочери вождя, или бесценный подарок, что сделал мне вождь. Но основные моменты я рассказал. «Удивительно!» — покачал головой де Жюльни. «Да уж, мне в это даже трудно поверить», — произнес Анри. «Хотя, учитывая, что случилось в Черном городе, я уже перестал чему-либо удивляться», — добавил он и усмехнулся. А вот Жумельяк почему-то отмалчивался. «А где корона, Люк?» — вдруг спросил сын кардинала. «Там же, где я ее уронил, пока шла битва», — честно ответил я. «Иные рассказали мне, что она проклята, и даже если недолго с ней контактировать, это может привести к печальным последствиям», — добавил я. «Но вы же носили ее, и довольно длительное время», — произнес Жозе. «Все так», — кивнул я. «Но меня излечили в деревне иных», — сказал я собеседнику полуправду. «На самом деле меня излечил тот странный обряд, где я пил кровь священного древа. Но так как на результат это особо не влияло, то моим друзьям не обязательно было знать всей правды». «Ясно», — задумчиво ответил Жумельяк. «Надеюсь, ее никто не найдет», — добавил он. «Нужно придумать, как нам забрать столь ценный артефакт и при этом не подвергнуться его проклятию». Он достал из своей сумки блокнот и что-то записал в него. «Не думаю, что кто-то отважится забрать корону прямо из-под носа иных», — поделился я с Жозе своим мнением. «Тоже верно», — все в той же задумчивой манере ответил сын кардинала. «Скажите, Жозе, а куда мы сейчас держим путь?» — поинтересовался я, решив сменить тему. «Да, я, конечно, понимал, что моим друзьям хотелось узнать об иных, но многое я им просто не мог рассказать. Это было как минимум неправильно по отношению к племени детей угла. Нам нужно пересечь гнилое болото и выйти в определенную точку», — произнес Жумельяк и вынул из сумки на поясе тубус, из которого позже достал карту. «Здесь». Он ткнул пальцем в точку. «Это какая-то река?» — спросил я. «Да, раньше она называлась Нуара, но теперь носит другое название», — произнес мой собеседник и тяжело вздохнул. «Какое?» — спросил я, когда название реки дальше не последовало. «Красная!» Практически одновременно произнесли Жозе и Анри. «Я так понимаю, дело не только в цвете», — уточнил я. «Все верно, Люк», — ответил де Жюльни. «Несмотря на то, что воды ее действительно имеют красный цвет, название она такое получила не поэтому», — произнес здоровяк и покачал головой. «Кровь?» — спросил я. «Именно», — ответил лекарь. В ее водах погибло немало людей, причем как нашей страны, так и иллирийских псов. Ходит поверье, что вода этой реки окрашена в красный цвет именно потому, что там было пролито очень много крови, — добавил де Аламик. — А еще там водится куда больше всякой дряни, — произнес Жюль. — Верно, — кивнул другу Анри. — Всяческой живности там действительно хватает, — подтвердил слова здоровяка Святоша. — Жозе, вы хотите сплавиться по ней на плоту? — спросил лекарь. «Да, это самый быстрый способ попасть в нужное место», — ответил ему Жумельяк. «Ясно», — произнес де Аламик, по лицу которого было видно, что от ответа кардинальского сына он остался не в восторге. «Другого пути точно нет?» — спросил он. «Нет», — отрицательно покачал головой Жозе. «Если все получится, то к вечеру следующего дня мы сможем попасть прямо к стражу, где нас ждет отдых, а затем и финальный марш-бросок до руин. Другого пути нет». «Понял», — ответил Анри и посмотрел на де Жориньи. Здоровяк развел руками в стороны. Как и все остальные, он тут ничего не решал. Я же, наоборот, улыбнулся, наблюдая за друзьями. Они так реагировали на все, и на черный город, и на гнилые болота. Думаю, что как только мы сплавимся по Красной реке, они и дальше продолжат в таком же духе. Мне же, наоборот, все больше и больше начинало нравиться в проклятых землях, которые, откровенно говоря, я не особо-то и хотел покидать. Может, остаться тут? Вдруг появилась в моей голове мысль. «Пусть остальные возвращаются на материк, а я останусь тут. А поместье? А мои люди?» Вспомнил я о земле Кастельмаров, лесе и слугах. «Нет, так делать нельзя. Сначала нужно было совсем разобраться на материке, а уже затем браться за новые цели. Например, отстроить черный город. Он почему-то не давал мне покоя, и я думал, что неплохо было бы очистить его от оживших мертвецов, затем восстановить. Идея очень даже хорошая. Да и Высокопреосвященство наверняка оценил бы это. Как-никак оплот Галларии в проклятых землях. Эх, мечты, мечты. Причем я ими так сильно увлекся, что не заметил, как наш отряд начал сбавлять скорость, а затем и вовсе остановился. Все посмотрели на Жумельяка. «У нас проблемы», — произнес он и покачал головой. «Ну а в этот-то раз что?» —